Глава 4. Новые времена. 1. Февраль 1985 года. Но наступило время, и эта ваша работа закончилась. Как это произошло? В начале 1985 года меня выдвинули депутатом Верховного Совета РСФСР. Помню, в Уренгое проводил заключительную встречу с избирателями. Вечер. Да что вечер, ночь уже. Устали, как черти, за день. Первый раз присели, ужинаем. Тут звонок. Министр Денков. Виктор Степанович, завтра в 10:00 прошу быть у меня. Василий Александрович, так я в Уренгое нахожусь, и погода-то нелетная. Знать ничего не знаю, завтра в 10:00. И трубку бросил. Я встревожился, может, случилось что, я не знаю. Прозвонился по объектам, нет. Все нормально, штатно. И тут новый звонок из Тюменского обкома. Первый секретарь Богомяков велел передать, что звонил Долгих, и завтра в 11:00 мне нужно быть в Москве в ЦК у него. Ничего не понимаю. Задумался, да и, честно сказать, расстроился даже крепко. Слухи ходили, дескать, меня хотят избрать первым секретарем Тюменского обкома партии. Звоню Богомякову домой, спрашиваю Геннадия Павловича. Не знаешь, что там случилось? Министр звонил, вызывает завтра на 10:00 к нему, в 11:00 в ЦК. Нет, честно, не знаю, отвечает. Сижу как на иголках. Министр трубку бросил, секретарь обкома не в курсе. Или на самом деле, или предупредили, чтобы не говорил. Быстро узнаю обстановку. В аэропорту всего один грузовой самолет, Ил-76, работающий по перевозке наших же, газпромовских грузов. Подняли экипаж и ночью вылетели в Тюмень. В Тюмени был часа в 4 утра. В костюм переоделся уже в аэропорту и рейсовым в Москву. Захожу к министру в 10:00, как положено. Денков, строго секретарше, в кабинет никого не приглашать. Стою, молчу, что и думать не знаю. А Василий Александрович по кабинету мечется, как тигр по клетке, хмурый. Остановился на секунду и... Ну все. Конец. На самом деле он покрепче выразился. Ну и снова метаться. Остановился. Кому это нужно? Мне это зачем нужно? Да никому это не нужно. И снова мерить кабинет шагами. Потом остановился, успокоился вроде чуть, рукой мне махнул. Пойдем. Проходим в комнату, где коллеги проводились. Что случилось-то, спрашиваю. Василий Алексеевич в сердцах махнул рукой. Переводят меня на нефтянку. Тебя на мое место и весь сказ. Глаза у него грустные. Да любому бы грустно стало, столько сил, столько души в Мингазпром вложено. Но надо. Настоящий был мужик, основательный. Поедем, говорит, в ЦК. Нам на 11:00 назначили. Приходим. Владимир Иванович Долгих спрашивает. Ну что, Виктор Степанович? К министерскому портфелю готов? Владимир Иванович, да для меня работа в Западной Сибири лучше не надо. Там такой край, такие люди. Улыбается. Звонит Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он тогда, по сути, исполнял обязанности генерального. У меня Денков и Черномырдин. Трубку повесил, сказал. Пошли. Заходим. Первое впечатление от личного знакомства с Горбачевым — обаятельный, улыбчивый. «Заходите», — говорит, — посмотрел на меня. «Такой молодой, уже в министры». Берет трубку, звонит Тихонову Николаю Санчу. Он тогда председателем Совета министров СССР был. «У меня тут два кандидата. Примите». Идем к Тихонову, представляться как положено. Он спрашивает. «А что, Виктор, с первым замом, Маргуловым, напрягов не будет?» «У меня нет. Ну и хорошо. В министерство приехали с Динковым вместе. Разошлись. Он в свой кабинет, я в свой. Я же был замминистра по рангу, и кабинет у меня был. И тут же звонок. Грант Джаванширович Маргулов, первый заместитель Динкова. Виктор Степанович, зайди. Прихожу к нему, вижу, сидит как на иголках. Говорит мне: у нас министра вроде бы на другую работу переводят. А кто вместо него, не знаешь? Молчу. А что я ему скажу? Решения пока нет, одни разговоры. Порядок такой, как ЦК установил, все строго соблюдали. Пойди сам к Динкову и спроси. Ты же первый заместитель. Да нет, ну что я, головой качает. Никто ничего не знает, никто ничего не говорит. Что называется, поговорили. Потом уже, когда в Москву окончательно вернулся, и заместитель председателя Совета министров СССР Борис Евдокимович Щербина меня официально представил, сели мы вечером с Маргуловым за жизнь поговорить и за работу. Грант Джаванширович, ты меня знаешь. Я в Москву гонцов не засылал, не интриговал. Без меня все решили. Виктор Степанович, даже не в этом дело. Мне что обидно? Могли бы сказать, а то как-то все втихаря. Чувствую, обида в нем накрепко засела. Говорю: давай договоримся. Работу ты знаешь. Хочешь работать? Давай работать. А строить из себя обиженного, оскорбленного — это не работа будет, нервотрепка сплошная. Согласен? Согласен. А через полгода или чуть больше Борис Евдокимович Щербина возглавил Бюро Совета Министров СССР по топливно-энергетическому комплексу. Тогда уже перестройка была. Все что-то переиначивали. Бюро всяких комитетов наплодили по топливу, по машиностроению, по оборонке. Как-то звонит мне: Виктор Степанович, ты ко мне Маргулова отпустишь? Первым замом. Если он сам не против. Он не против. Ну и я как могу вам отказать? А в тот день вечером приехал домой. Все думаю, как еще решат, когда. Включаю программу «Время», а там диктор читает. Принято постановление ЦК и Совета министров СССР освободить от занимаемой должности министра нефтяной промышленности Мальцева и министра газовой промышленности Динкова. Мне потом Динков рассказывал. Брат его старший, тогда уже был на пенсии, в Краснодаре жил, ту программу «Время» тоже смотрел, как услышал освободить от занимаемой должности Динкова, за сердце схватился, сознание стал терять, пока следующая фраза не вернула его к жизни. Назначить министром нефтяной промышленности СССР Динкова Василия Санча, министром газовой промышленности СССР Черномырдина Виктора Степановича.